Сначала светящаяся мгла за иллюминатором была неподвижной. Затем какие-то тени зашевелились в ней, мелькнуло что-то длинное и гибкое, и через секунду они увидели кальмара. Вернее, они увидели широкое бледное тело, два пристальных глаза в нижней его части, а под глазами, словно чудовищные усы, два пучка толстых шевелящихся рук. Все это в одно мгновение надвинулось на иллюминатор и заслонило свет прожектора. Субмарину сильно качнуло, что-то противно, как ножом по стеклу, заскрежетало по обшивке. — Вот так, — сказал Кондратьев. — Насладились. — Какой огромный! — с благоговением произнес Белов. — Акика-сан, вы заметили, какой он огромный? — О, Ика! — сказала Акика. Белов сказал, никогда не встречал упоминания о таких крупных экземплярах. Я оцениваю его межглазные расстояния в 2 с лишним метра. Как ты думаешь, Кондратьев? — Около этого. — А вы, Акико-сан? — 1,5-2 метра, — ответила Акико-сан, помолчав. — Что в обычных пропорциях дает, — Белов пошептал, загибая пальцы, — дает длину туловища по меньшей мере 30 метров, а вес... — Слушайте, — нетерпеливо перебил Кондратьев, — вы насмотрелись? Белов сказал, — нет-нет, подожди, надо как-то оторваться от него и сфотографировать целиком. Субмарину снова качнуло, и снова послышался отвратительный скрип роговых челюстей о металл. — Это тебе не кит, голубчик, — злорадно пробормотал Кондратьев и сказал, — добровольно он от нас теперь не отстанет и будет ползать по субмарине 2 часа не меньше. Я сейчас стряхну его, и он попадет под струю кипятка из турбин. Тогда мы быстро развернемся, сфотографируем и расстреляем его, хорошо? Субмарина раскачивалась все сильнее, и, видимо, кальмар рассвирепел и пытался согнуть ее пополам. На несколько секунд в иллюминаторе показалась одна из его рук, лиловая кишка толщиной в телеграфный столб, усаженная жадно шевелящимися присосками. Черные крючья, торчащие из присосков, лязгнули по спектролиту. — Красавец! — проворковал Белов. — Слушай, Кондратьев, а нельзя ли вместе с ним подняться на поверхность? Кондратьев запрокинул лицо и, прищурившись, поглядел на Белова снизу вверх. — На поверхность? — проговорил он. — Пожалуй. Сейчас он не отцепится от нас. Сколько, ты говоришь, он может весить? — 70 тонн, — сказал Белов неуверенно. Кондратьев свистнул и снова повернулся к пульту. — Но это на воздухе, — поспешно добавил Белов. — А в воде? — Все равно не меньше 10 тонн, — сказал Кондратьев. — Мы не вытянем. Готовьтесь, будем переворачиваться. Акико поспешно опустилась на корточки, не спуская глаз с иллюминатора. Она очень боялась пропустить что-нибудь интересное. — Если бы не стажеры... — подумал Кондратьев. — Я бы давно уже прикончил этого гада и принялся бы искать его родственников. Он не сомневался, что где-то на дне впадины скрываются дети, внуки и правнуки чудовища, потенциальные, а может быть и уже действующие пираты на трассах мирных миграций китов.